Глава 16. «Что ты хочешь тут найти?» Соболева недоуменно осмотрела номер. «Администратор заверила меня, что тут все давно убрали и не осталось никаких следов». «Да, ты права. Тут не просто убрали весь номер, а провели полный ремонт». Я встал на четвереньки и заглянул под кровать. «Нашел что-то?» – ехидным тоном уточнила Настя, наблюдая, как я после проверки кровати отодвигаю небольшую прикроватную тумбочку. «Пока ничего». «Да не смотри на меня так, Настя. Я не рехнулся. Просто ты, как всегда, смотришь, но не видишь. Если бы ты прямо сказал, что нужно искать, я бы тебе помогла», – сказала напарница, скрестив руки на груди. «Я же говорю, здесь мало видеть. Нужно это чувствовать». «И что же нужно для того, чтобы чувствовать?» «Нужно столкнуться с порождением кромки и выжить», — сказал я, продолжая детальный осмотр. «Следы есть всегда. Нужно лишь уметь их искать». «Андрей, ты, как всегда, в своем репертуаре. Но все же, может, скажешь, что именно мы ищем?» «Пока не знаю», — задумчиво протянул я. «Считай, что мы приехали сюда, потому что сработало мое профессиональное чутье». «Раз у тебя такое прекрасное чутье, может быть, объяснишь, почему мы до сих пор ничего не нашли?» «Потому что мы ищем то, что скрыто от наших глаз». «Что значит скрыто?» «То и значит». Я плюхнулся на кровать и раскинул руки в стороны. «Значит, ее убили именно здесь. А тело лежало именно на этой кровати». «Браво! Да ты прямо Шерлок!» — усмехнулась напарница. «Но боюсь, что кровать и ковры уже заменили». «Ты права, но они заменили не все». Закончив валяться на двуспальной кровати, я подошел к небольшому туалетному столику с зеркалом, стоявшему сбоку от кровати. «Ты что-то нашел? Помнишь, Виктор нам рассказывал, что перед смертью Елена очень опасалась зеркал?» «Помню. Но еще он говорил, что набаловалась запрещенкой. Так что вполне возможно, что ей просто что-то померещилось. Боюсь тебя огорчить, но все было с точностью наоборот. Она не была под лекарствами или под чем-то еще. Успокоительные в ее крови не в счет. Елена оба раза видела в зеркале какое-то существо, потому она и сбежала сюда. Надеялась, что сможет сбить преследовавшего ее монстра со следа. Но она ошиблась. У этой твари была путеводная нить. Где бы ни пряталась ее жертва, монстр знал, как ее найти. И как только он получил приказ, он напал. Не знаю, кто это был. Мелкий бес, демон, зеркальный двойник или еще что-то. Но его точно кто-то призвал. Почему ты так думаешь?» «Потому что во всем этом представлении с зеркалами не было никакого смысла, кроме единственного момента. Призвавший монстра хотел, чтобы все думали, что девушка помешалась. И он достиг своей цели». «Раз ты так в этом уверен, то, может, расскажешь, как нападавший проник в номер?» Я кивнул на дверь, ведущую в санузел. Девушка молча ее открыла. Я щелкнул выключателем. «Настя, можешь считать меня психом, но тот, кто ее убил, воспользовался именно этим зеркалом. Видишь эту полку?» «Вижу». Я взял свой саквояж и достал увеличительное стекло. «Ну, прямо Шерлок Холмс. Андрей, может быть, хватит играть в сыщика? К чему все эти фокусы?» «Настя, я ценю твою иронию, но в данной ситуации это лучший инструмент из возможных. Смотри, видишь вот эти царапины?» «Вижу», — подтвердила девушка. «Тебе они ничего не напоминают?» Напарница задумалась. «Ну уже, напряги фантазию!» Соболева приложила к едва заметным отметинам ладонь. «Словно бы от ногтей. Ты почти что права». «Почему почти?» «Эти царапины остались от когтей на лапах, выбравшейся из зеркала твари. Думаю, когда эта дрянь напала на Елену, та крепко спала, поэтому не смогла оказать должный отпор. Не будь здесь этих царапин, я бы решил, что на женщину напал зеркальный демон, но тут явно нечто иное». «С чего вдруг такие выводы?» «Помнится, в одной из статей, где освещалось это дело, говорило о том, что раны были нанесены ножницами. Зеркальные демоны не пользуются оружием, так что то, что произошло здесь, на них не похоже. Зеркальные демоны предпочитают утаскивать добычу с собой. Помнишь один из главных моментов наших предыдущих расследований? Нет? Ну тогда я тебе напомню. Все убийцы любят театральные эффекты. Тот, кто убил Елену, рассчитывал, что тело очень скоро найдут. Это было послание. Догадаешься, кому оно адресовано?» «Дорофееву?» «Угадала, Настя. А теперь, чтобы все как следует проверить, сделай одолжение». «Какое?» «Побудь на стреме», — сказал я. «На стреме? Я тебе что?» «Не бухти. Просто вряд ли то, что я буду тут делать, понравится сотрудникам этой гостиницы». Сказав это, я раскрыл свой саквояж, а напарница приоткрыла дверь, ведущую в номер, и выглянула в коридор. «Пусто», — сообщила она. «Отлично. Тогда работаем». Первым делом я извлек из саквояжа несколько тоненьких палочек благовоний и небольшую каменную чашу-подставку. Под недоуменным взглядом Соболева я щелкнул зажигалкой и, дождавшись, пока палочки разгорятся, сделал ими несколько круговых движений и закрепил их на подставке. Убедившись, что палочки разгорелись, я резко дунул и их потушил. Небольшие струйки дыма заклубились, а затем медленно потянулись в сторону зеркала. Есть. Нехитрый ритуал принес свои плоды. По стеклу пробежала едва заметная рябь. А затем раздался чуть слышный треск, повеяло холодом, и по поверхности зеркала начала расползаться ледяная изморозь. Из моего рта поднялось облачко пара. Я бросил взгляд на зеркало, которое стремительно утратило свою прозрачность, превратившись в ледяную гладь. «Интересно», — пробормотал я, проводя по замерзшему стеклу ладонью. «Ты что-то там увидел?» «Нет, но теперь я окончательно убедился. Зеркальные демоны тут ни при чем. Да и сама Елена не накладывала на себя руки. Ей явно кто-то в этом помог. И это существо пришло за ней через зеркало. Но как такое возможно? Да и к чему такие сложности?» «Пока не знаю, но думаю, что вскоре мы это узнаем. А теперь нужно узнать, где живет мать Екатерины. Нужно нанести ей визит вежливости». «Думаешь, она к этому причастна?» «Все может быть», — пожал я плечами. «Может быть, ты и прав», — задумчиво протянула напарница, наблюдая, как ледяной рисунок на зеркале поплыл и начал менять очертания. «Тот, кто прошел через зеркало, не закрыл за собой дверь. Я думаю, это дело рук очень сильной ведьмы». «Ведьмы?» С сомнением протянула напарница. «И ты думаешь?» «Я не думаю, но мы должны это проверить». «Хорошо, как скажешь. Ребята уже скинули мне адрес. Но это в пригороде, и мы доберемся туда в лучшем случае к вечеру». «Плохо, но иного выхода у нас нет. Придется рискнуть». «А как же тени? Джуз говорил». «Не напоминай. Рано или поздно мне придется с ними столкнуться, так что лучше будет сделать это на моих условиях. Нельзя же от них все время бегать». «Что ж, ты сам выбрал. Но учти, если с тобой что-то произойдет, Джуз с меня живьем шкуру спустит». Я усмехнулся. «Брось, все будет нормально. Идем, не будем терять время понапрасну». Оказавшись на улице, мы направились к припаркованной машине. Соболева заняла место водителя, а я уселся на пассажирское. «Давай для начала сделаем круг по району. Убедимся, что за нами нет хвоста». «Разумное предложение», — согласилась девушка и тронула машину с места. Впрочем, предосторожность оказалась излишней. Никто и не планировал за нами следить. Убедившись, что вокруг все чисто, я велел Соболевой выезжать из города и двигаться в направлении пригорода. Но на этом везение закончилось. Навигатор предсказуемо повел нас самым кратким маршрутом, который неожиданно закончился пробкой. «Стоим!» – недовольным тоном произнесла Настя, вытянув шею и пытаясь увидеть причину затора. Впрочем, это время я использовал как нельзя лучше. «Джуз!» «У аппарата! Чего нужно, босс?» «Как обычно, нам нужна информация. Узнай, не было ли еще чего-то странного в пригороде. Падеж скота, эпидемия, всплеск смертности или что-то еще». «Босс, неужели мы ищем ведьму?» «Боюсь, что да, и эта дрянь вряд ли живет в пряничном домике. Поэтому заодно проверь, не пропадали ли в городе дети. Ты же не хуже меня знаешь, как они падки на невинную плоть». «Хорошо, сделаю, что смогу. По результатам позвоню». «Договорились», — сказал я, сбрасывая звонок. «Кому-то еще хочешь позвонить?» «Да, думаю, в этом деле нам не помешает помощь друга». «Друга?» — переспросила удивленная Настя. «А, неважно», — сказал я, убирая мобильник в карман. Телефон Петра был вне зоны, а значит, в охоте на ведьму мне придется полагаться исключительно на свои силы. Соболева, по всей видимости, своим женским чутьем уловила, что меня что-то беспокоит. Поэтому едва я убрал телефон, как девушка спросила. «Андрей, все в порядке?» «В полном». «Что-то слабо верится. Выглядишь, будто мы опаздываем на пожар. Неужели все настолько плохо?» «Представь себе. Тебе нужно развеяться». «Думаешь?» Соболева кивнула. «Наверное, ты права. Видимо, сказывается напряжение последних недель». Поспешил я заверить свою напарницу. Настя недоуменно вскинула бровь. По ее полному скепсису взгляду было видно, что она не слишком-то поверила в столь зыбкое оправдание. Но вслух свои мысли озвучивать не стала. Впрочем, в одном Настя была права. Меня и вправду что-то напрягало. Стойкое чувство надвигающихся неприятностей буквально витало в воздухе. «Твою налево!» Выругался я, когда Настя резко затормозила и раздраженно нажала на клаксон. «Вот же урод! Андрей, ты видел? Он меня подрезал!» Тем временем из подрезавшей машины выбрался крепкий парень и с явно недобрыми намерениями направился в нашу сторону. Добравшись до водительской двери, он дернул ручку. «Слышь, коза, ты куда прешь? «А ну, выходи, давай, выходи, поговорим!» Предпринять что-то Настя не успела. Я оказался быстрее. Парень еще продолжал что-то кричать, когда я вышел из машины, обогнул ее по дуге и без лишних предисловий заехал автохаму в морду. Тот удивленно хрюкнул и схватился за разбитый нос. «Тебе конец, курва! Тебе и твоему ё!» Удар ногой прервал очередную тираду. Парень сложился вдвое и ухватился руками за отбитые причиндалы. Жалобно скуля, он плюхнулся на асфальт. Не обращая внимания на поверженного противника, я направился к урчавшему двигателем автомобилю обидчика. Открыв дверь, я выдернул из замка ключ зажигания и, размахнувшись, зашвырнул его в придорожную канаву. С чувством глубочайшего удовлетворения я вернулся к сидевшей в нашей машине Соболевой и плюхнулся на пассажирское сиденье. Та, по всей видимости, пребывала в легком шоке от моего поступка, поэтому не спешила нарушить затянувшееся молчание. Поток автомобилей медленно тронулся. «Ну так мы поедем или как?» – спросил я, выводя девушку из ступора. «А? Да, конечно, едем», – спохватилась Соболева. Я же все сильнее сжимался от предвкушения надвигающейся опасности. Не знаю, в чем дело, но чем ближе мы приближались к цели нашей поездки, тем сильнее бунтовало мое внутреннее чутье. Наконец, навигатор известил нас, что нужный нам дом находится в каком-то километре за ближайшим поворотом. «Насть, притормози». Девушка без лишних вопросов послушно приняла к обочине. Я осмотрелся и указал на едва заметный съезд, ведущий в глубину леса. «Загони машину вон в тот карман. Дальше пойдем пешком». «Ты с ума сошел? Тут почти километр!» Возмутилась девушка. «Насть, не спорь. Делай, как я говорю». И захвати в бардачке фонарики. Уже темнеет. А мне бы не хотелось на обратном пути из этой дыры угодить в какую-нибудь лужу. Да и пока не забыл. Отключи свой телефон. «Это еще зачем?» «Поверь, так будет лучше». Соболева не стала спорить, а молча выключила свой телефон. «А теперь идем и будь наготове», — приказал я. Поселок встретил нас недружелюбно. Не успели мы преодолеть и половину пути, как налетел ледяной ветер, принесший с собой мелкий дождь. «Нет, Андрей, ты определенно параноик. Точить меня пешком из-за своих необоснованных подозрений? Нет, это уму непостижимо. А что, если никакой ведьмы нет?» «Насть, прекрати, тут идти меньше километра. Если я не путаю, то нужный дом находится как раз в конце улицы. Вон тот, с зеленой крышей». Настя бросила взгляд в указанную сторону и утвердительно кивнула. Преодолев остаток пути и пнув выскочившую мне под ноги черную кошку, я замер, рассматривая нужный нам дом. «Бррр, жуть какая! Смотрел ужастики. Обычно в таких домах живут призраки. Никогда бы не подумал, что кто-то в здравом уме может жить в таком зловещем доме». «Насть, как по мне, тут давно никто не живет, но нужно проверить. Видишь, сколько бумаг в почтовом ящике?» Кивнул я на прикрепленный к забору ящик. «Их давно никто не забирал». «Тогда, может, вызовем наряд?» Я не стал слушать предложение девушки и молча толкнул калитку. Поднявшись на крыльцо, я постучал в дверь. Никакого эффекта. «Странно, может быть, она куда-нибудь уехала?» — предположила Соболева. «Разделяю твой оптимизм, но не похоже», — сказал я, сделав еще несколько шагов и постучав в окно. Плотные шторы на окнах даже не колыхнулись. Я постучал еще несколько раз, все с тем же нулевым результатом. Наконец, я плюнул на всякие предосторожности и нанес выверенный удар вблизи замка. Старенькая деревянная дверь громко затрещала, с той стороны что-то звякнуло, и дверь, оглушительно заскрипев, открылась. «Андрей, какого черта ты творишь?» «Идем, формальности потом», — сказал я с опаской, прислушиваясь к лаю собаки на соседнем участке. Я нырнул в темноту прихожей. Настя, поколебавшись, двинула следом. Дом встретил темнотой и запахом пыли. Я щелкнул фонариком, его луч заплясал по стенам. Какие-то старомодные ковры с изображением оленей, черно-белые фотографии в рамках, какие-то календари и связки трав. Я провел лучом по стенам в поисках выключателя. Обнаружив искомое, я щелкнул, но ничего не произошло. «Андрей, это плохая идея. Давай отсюда уйдем. Мне что-то не по себе», — взмолилась Соболева. «Нет, нужно все осмотреть», — упрямо произнес я. Раздавшийся в доме шорох заставил меня взять на изготовку револьвер. С оружием в руке я прошел через узкий коридор и оказался в небольшой кухне, совмещенной со столовой. Под ногами хрустнуло стекло. Луч фонаря позволил рассмотреть всю картину погрома. Тарелки вместе со скатертью разбросаны по полу. В соседней комнате разбросана одежда. Сверху лежит несколько ящиков, по всей видимости, от лежащего на боку старомодного комода. Тут явно что-то искали. Новый шорох заставил меня резко развернуться. За ближайшей ко мне дверью раздался едва слышный шум. Я взял ее на прицел и немного сместился. Соболева последовала моему примеру. Кивнув мне, она дождалась, пока я рывком открою ведущую в ванную дверь. В ноздри ударил запах разложения. Лучи наших фонарей выхватили из темноты жуткую картину. Десятки крыс и человеческое тело, больше чем наполовину погруженное в наполненную какой-то жижей ванную. На полу я успел рассмотреть пустые пачки от соли. Крысы, взволнованные нашим неожиданным вторжением, рванули в разные стороны. Соболева, громко взвизгнув, устремилась в сторону выхода из дома. Я последовал ее примеру. Дождавшись, пока приступ тошноты позволит ей сказать хотя бы пару слов, Настя произнесла: «Нужно вызвать наряд, и не спорь». Продолжить свою речь она не успела. Мое чутье буквально завопило об опасности. Я в прыжке сбил напарницу с ног и прижал к земле. Заряд, выпущенный из дробовика, выбил целый рой щепок над моей головой. Выставив пистолет, я несколько раз выстрелил в сторону едва заметной фигуры в противоположной от нас части двора. «Не высовывайся!» — крикнул я Насте. Та лишь зло рыкнула и, вытащив свой пистолет, несколько раз выстрелила в сторону мелькнувшего за забором силуэта. Где-то за соседним забором испуганно залаяли собаки. Наплевав на всякие предосторожности, я перемахнул через невысокий забор. Я успел лишь несколько раз выстрелить в мелькнувшие на середине улицы стоп-сигналы, прежде чем автомобиль скрылся с моих глаз. Перепрыгивая через заборы и огибая дворовые постройки, я выскочил на параллельную улицу, куда свернула машина. Нужно ее перехватить. Я почти успел. Вылетевший мне навстречу автомобиль был в полусотни метров, но сидевший за рулем водитель и не подумал сбрасывать скорость. Я вскинул револьвер и, практически не целясь, разрядил остатки барабана прямо в лобовое стекло несущегося мне навстречу внедорожника. Автомобиль, резко вильнув, обогнул меня по дуге и, не сбавляя ход, исчез из поля зрения. Не дожидаясь, пока на шум и крики на дороге появятся жители поселка, я убрал револьвер. Нужно убираться отсюда, пока не нагрянули коллеги Соболевой. А вот и сама Настя ловко перемахнула через забор и со всех ног бежит в мою сторону. «Быстро уходим», — скомандовал я. «Нужно как можно скорее покинуть поселок». «Андрей, я все никак не пойму, зачем ему было нужно нас убивать?» «Все потом. А теперь ходу, ходу! Нужно вернуться в больницу, пока не стало слишком поздно». «Ты узнал водителя?» «Нет, но думаю, что это был Виктор». «Виктор? Ты уверен?» «Уверен. Давай в машину, быстро!» — сказал я девушке. Соболева завела движок, и машина резко рванула с места. «Андрей, я ничего не понимаю. Какой во всем этом смысл? Ведь Виктор сам настоял на том, чтобы мы помогли установить, кто напал на Екатерину». «А ты разве не поняла? Он с самого начала подталкивал нас к тому, чтобы мы приехали в этот поселок. Возможно, хотел, чтобы нас застукали рядом с телом. Или же решил устроить нам ловушку. Сама знаешь, при таком раскладе отмазаться у нас не было бы ни единого шанса. Не помогли бы даже связи твоего отца. Факт убийства налицо. Никого бы не смутило, что труп уже далеко не первой свежести. Пока бы мы разбирались, время было бы упущено. Но зачем ему было устраивать настолько сложную многоходовочку? Насть, я не знаю. Гони в больницу, иначе не успеем». Настя выжимала из машины все. Но к моменту, когда мы добрались до больницы и ворвались в палату, было поздно. Распахнутое окно недвусмысленно указывало на то, что мы проиграли.